Да, муж сделался мрачен, я был прав. Он все-таки начал копать. Начал. Натаниэль кивнул. Поэтому к первому списку был приписан и второй. Естественно. Муж покачал головой. Вот видите, Натаниэль, у нас просто не было другого выхода. Где сейчас этот документ? Там же, где и оригиналы, кассет. В моем сейфе. Я вовсе не собирался предъявлять его нашей хозяйке. Ей он ни к чему. Левинский немного подумал, потом спросил Натаниэля. «Кто сейчас в вашем офисе?» «Мой помощник, Алекс Маркин». «Хорошо», — решительно сказал Моша. «Подойдите к телефону, позвоните ему, пусть привезет документ сюда, и оригинальные кассеты тоже. И без шуток. Натаниэль, у меня мало шансов, но у вас и того меньше», — и добавил с угрозой в голосе. Разовский неторопливо поднялся, подошел к телефону. Левинский с револьвером тотчас встал у него за спиной. «Моша, не давите мне на лопатку», — сердито заметил Разовский. «В конце концов, вы попадете и с одного метра». «Что за киношные выходки?» «Звоните». Левинский подтолкнул его револьвером. Натаниэль набрал номер агентства. «Офра, позови Алекса». «Привет, Алекс. Послушай, мне срочно нужны кое-какие документы. Они лежат в сейфе. Возьми ключи у Офры. Там должен быть конверт из плотной бумаги. На нем написано «Розенфельд». Нашел? Очень хорошо. Возьми его и три диктофонные кассеты. Да, они лежат там же. И привези их ко мне». «Где нахожусь?» Натаниэль оглянулся на Левински, напряженно слушавшего разговор. Муж кивнул, и Натаниэль сказал: «Запиши адрес. Улица Шараим, 13, квартира 23. Все, жду». Он положил трубку и снова повернулся к Левински. «Что дальше?» «Сядьте на место». «Что, ваш помощник не знает, где и зачем вы сейчас находитесь?» «Мы с утра не виделись», — неохотно ответил Натаниэль. «Кроме того, это расследование я проводил в основном самостоятельно, у него хватало других забот». «Понятно», — брови Левинский сошлись у переносицы. «Чувствовалось, что мысли его уже далеко от агентства, Натаниэль. В конце концов, все нити сходятся к одному человеку», — произнес он задумчиво. «Если документ будет у меня, и если этот человек не сможет дать показания...» «Меня вы в расчет не принимаете», — полюбопытствовал Разовский нейтрально. «Вас? А что вы можете сделать?» — Левинский усмехнулся. «У вас масса комплексов, Натан. Вам нельзя было выбирать профессию частного сыщика. Вы самолюбивы. Вы не захотите признаться в поражении. Следовательно, будете молчать». Вошла Хана с подносом, на котором стояли чашки и высокая узкогорлая джезва. Когда она наклонилась над столиком, поднос дрогнул, и кипящий кофе из джезвы пролился точно на руки Левински. «Черт! Ханна, надо же смотреть, что делаешь!» Слова замерли на его устах, когда револьвер, оброненный им, оказался в руках женщины. «Не глупи, Ханна, это не игрушки», — сказал он, медленно поднимаясь из кресла. «Дай сюда». Он осторожно протянул руку к оружию. Ханна опередила его, сухо щелкнул выстрел, и Моша Левинский тяжело осел на пол. «Это была самооборона», — сказала Ханна Бройдер, опуская револьвер. «Я надеюсь, вы подтвердите, Натан. Вы ведь слышали, он собирался убить меня?» Разовский отвел глаза. «Да», — сказал он, — «видимо, так. Я должен вас благодарить, Анна или Хана. Но, честно говоря, у меня нет никакого желания», — он посмотрел на распростертое на полу тело президента компании «Интер». Лицо Моши Левинский выражало легкое удивление. «Хотите что-то рассказать?» — спросил Разовский. «Я могу вас послушать, а уже потом вызову полицию». Она взмахнула рукой. Жест был вялым, неопределенным. «Если желаете», — голос казался подстать жесту. «Садитесь. Как вас называть? Хана или Анна?» «Лучше Хана. Я привыкла за эти годы». «Садитесь, Хана». Она прошла к креслу, в котором за несколько минут до того сидел Левинский, спокойно села. На тело бывшего президента компании, лежавшего теперь почти у ее ног, Ханна смотрела с полным безразличием. Либо до нее еще не дошло происходящее, либо она и при жизни Моши относилась к нему так же. Розовский выдержал довольно долгую паузу. «Скажите, Ханна, как вы оказались в Израиле?» «Вы сами знаете», — ответила она с тем же безразличием. «У Александра были долги, и эти долги становились опасными. Знаете, там сейчас такие люди. Моша пообещал мужу прислать гостевой вызов. Тогда...» «Ханна», — перебил ее Розовский, — «мне хотелось бы кое-что уточнить. По данным российского уголовного розыска, ваш муж был не просто злостным должником у каких-то крутых ребят. Насколько я знаю, он и сам, мягко говоря, играл с законом в прятки, разве нет?» Ханна пожала плечами и ничего не ответила. «Ограбление пунктов обмена валюты. Разве это всего лишь долги?» «Никаких ограблений не было. Вернее, не должно было быть. Вся эта операция разрабатывалась с Моши. Муж был техническим исполнителем». Натаниэля позабавила изящество формулировки. С его точки зрения, техническое исполнение в переводе на общечеловеческий язык означало «вооруженный налет». Ханна не обратила внимания на усмешку, скользнувшую по его лицу. Несколько московских банков, не совсем чистых с точки зрения закона, решили укрыть часть средств таким вот способом, пояснила она. То есть списать все на ограбление, тем самым вывести из-под контроля крупные суммы денег в долларах, догадался Розовский. Да, понятно. Потом ваш муж, видимо, не полностью рассчитался с заказчиками. Вы сказали Моше? Моша разработал план. Моша предложил создать фиктивный банк. Все средства от ограбления и некоторых других операций должны были осесть за короткое время на его счетах, а затем единоразово перевелись бы за границу, после чего банк объявлял о своем банкротстве и исчезал. Все. Никаких концов. Даже номера купюр, находившиеся в распоряжении уголовного розыска, были сообщены неверно, поскольку хозяева валютных пунктов были заодно с грабителями. «И роль такого банка сыграла финансовая компания «Ари», — сказал Розовский. «Да». «Так задумывалось с самого начала?» «Да». «Значит, Моша Левинский и Александр Ведерников?» «В конце концов, оба теперь мертвы». «Я во всем этом почти не участвовала». И, заметив недоверчивый взгляд детектива, уточнила. «Я имею в виду прежние, московские дела мужа». «Ну вот, здесь Левинский нашел для нас новые документы. Честное слово, я не знала, каким образом ему удалось купить их у Шмуэля Бройдера и что случилось с Бройдером и его женой. Дальше вы все знаете. Когда Розенфельд начал подозревать Мошу в нечистых махинациях с московской компанией, Левинский решил убрать Ари. Как? Вы тоже знаете, верно?» Она замолчала. «Я подозревала, что все кончится именно так, что он попробует и меня убрать. Ведь с моей смертью оборвались бы все ниточки, связывавшие его с этими убийствами. Сегодня он сам об этом сказал». Она вновь замолчала. В возникшей паузе громко протрещал дверной звонок. «Вот и Алекс», — сказал Натаниэль, направляясь к двери. «Почему так долго?» «Пробки», — ответил Маркин, входя в комнату. «Ого!» При виде убитого он присвистнул. «Вот это да! Ты?» Натаниэль молча покачал головой. Алекс перевел взгляд на Ханну. «Вызвать полицию?» — спросил он. «Я уже вызвал. Инспектор будет здесь». Розовский посмотрел на часы. «Минут через 15, как мы договорились. Если, конечно, его тоже не остановят пробки. Садись, подождем. Ты сразу догадался, что нужно приехать?» «Открыл сейф», — ответил Алекс. «А он пуст. Потом сообразил, что вряд ли ты диктовал бы мне адрес, который я и без того знаю. Кстати, а что за документы он у тебя требовал?» «Неважно. Позже расскажу. По дороге». Бройдер Ведерникова молчала. «Ответьте на один вопрос», — сказал вдруг Розовский, обращаясь к ней. «Для чего к вам приезжала Белла Яновски?» «Белла Яновски?» Хана удивленно посмотрела на сыщика. «Вы что-то путаете, господин Розовский. Я видела Беллу Яновски в компании «Интер» несколько раз, но она ни разу не приезжала ко мне домой. Мы с ней были едва знакомы». Снова раздался звонок в дверь. «Полиция», — сказал Натаниэль. «Мы можем ехать». На самом деле, им пришлось еще около полутора часов давать объяснение прибывшим на улицу Шараим полицейским во главе с инспектором Алланом. Ронан разговаривал с Натаниэлем холодно. Натаниэль вынужден был признать про себя, что его поведение оправдано. Выудив из инспектора все необходимые сведения, он, по сути, никоим образом не поделился с бывшими сослуживцами своей информацией. Так, во всяком случае, это могло выглядеть со стороны. «И черт с ними!» — разозлился вдруг он. «Бегайте побольше, думайте быстрее. Какого черта я вообще должен за вас работать?» После этого он заговорил с инспектором так же холодно и отчужденно, как и тот с ним. Наконец, его и Маркина отпустили с большой неохотой. Они сели в маркинскую «Субару», раскалившуюся под прямыми лучами солнца. «Куда едем?» — спросил Алекс, включая кондиционер. Натаниэль шепотом выругался. «Ты чего?» «Горячо», — ворчливо ответил Розовский, — «не мог оставить машину в тени». Торопился. «Что-то не похоже. Едем в аэропорт. У меня там еще одно дело». Алекс тронул с места. «Между прочим, — сказал он минут через 10, — ты обещал по дороге рассказать. Итак...» «Итак...» — Розовский с наслаждением закурил. «Итак...» Все началось с того, что в России прокатилась мощная волна ограблений пунктов обмена валют 2 года назад. Собственно, в нынешней криминальной обстановке это не могло вызвать особого любопытства, когда каждый день что-нибудь взрывают, где-нибудь стреляют, сам понимаешь. Странным, пожалуй, было только одно, что именно. Когда инспектор Аллан получил из Москвы ответ на запрос, касающийся Александра Ведерникова, оттуда же мы получили сведения о том, какая сумма, в общем, была похищена. 20 миллионов. Сам понимаешь, сумма невероятная. И речь не могло идти о том, что это обычные грабежи. Плюс невероятно дерзкий характер ограблений. Для полиции нашей, впрочем, в этом не было ничего невероятного, учитывая ту информацию, которую они получают из газет и по телевидению об уголовном беспределе в России. А для меня это оказалось пунктом номер 1. Ясно. Вторым пунктом стал список банков, которым принадлежали эти пункты и которые оказались в итоге пострадавшими. Очень странный список. В чем странность? В том, что этот список оказался точной копией соучредителей финансовой компании «Ари» с российской стороны. Маркин присвистнул. «Ничего себе!» «Ты за дорогой следи», — посоветовал Натаниэль. Чуть не вписался в грузовик. «Не волнуйся, чуть-чуть не считается». Он некоторое время сосредоточенно лавировал между громоздкими грузовиками и автобусами, пока не свернул на улицу с менее интенсивным движением. Вот порядок. Дорога будет немного длиннее, зато спокойнее. «А откуда ты взял список?» «Покойный Розенфельд позаботился», — пояснил Натаниэль. «С помощью письма, который я по забывчивости так и не удосужился отдать Ронану. Теперь уж в этом нет смысла». «Письма?» Алекс удивленно хмыкнул. «Который ты нашел в номере Соколовой? Я его тоже читал. А, собственно говоря, что там такого было?» «Там говорилось о портрете несколько раз. Дескать, портрет. Всего лишь отражение внешних черт человека. А вот в глубине...» «Или что-то в этом роде. Ну и что?» «Портрет был наклеен на картонный планшет. Яша Левин этим не занимается, он рисует просто на бумаге и в таком виде отдает заказчикам. Так портрет Бройдера Ведерникова. Ну и, побывав в Москве, Розенфельд, видимо, догадался о том, что с компанией, названной его именем, не все гладко. Он составил списочек учредителей и сумм, вложенных ими первоначально. Список этот хранился у его бывшей жены, а она привезла его с собой в портрете. Идиотский способ хранения, но, как видишь, он оправдал себя». «Мог бы и не оправдать», — заметил Маркин. «Мог», — нехотя согласился Розовский. «Но ты ведь хочешь узнать все по порядку, а сам то и дело перебиваешь. Больше не буду. Так вот, несколько банков, совсем, кстати, немного, инсценировали серию ограблений валютных пунктов, причем не только в Москве, иначе оказалось бы, что в этих пунктах хранились слишком большие суммы. Затем эти же банки учредили финансовую компанию «Ари», компанию, как бы это сказать, одноразового употребления. То есть, ну помнишь, как у Шекспира в «Макбете» банка говорит о ведьмах: «Пузыри земли появились, лопнули». Вот эта компания появилась, подержала некоторое время нужную сумму на своих счетах, перевела эту аккумулированную ею сумму в нужный момент в нужное место и объявила о своем банкротстве. Ясно? А сумма, значит, появилась от грабителей. А никаких ограблений не было. Ты не очень внимательно слушаешь. Инсценировка. План, по словам Бройдер-Ведерниковой, принадлежал Моше Левински. Один из центральных исполнителей, Александр Ведерников, ставший у нас в Израиле Шмуэлем Бройдером. И Розенфельд ни о чем не знал. Во всяком случае, до своей поездки в Москву около полугода назад. Видимо, и он обратил внимание на сходство списка жертв ограблений с составом учредителей компании. То есть он что-то копнул. Естественно. Затем, зачем согласился дать новой компании свое имя? Ты же сам не так давно предположил, что связан этот шаг был с желанием произвести впечатление на дочь. Соответственно, зная о не очень красивых историях, время от времени происходящих с российскими финансовыми учреждениями, он решил повнимательнее рассмотреть, что собой представляют его партнеры. И что же, понял? Думаю, да. Поэтому и включил в страховой полис пункт об убийстве. Некоторое время они ехали молча. «Кстати, — сказал вдруг Натаниэль, — тебя все еще интересует, почему именно Габи?» «Интересует. Моше встретил его в Турции. Помнишь, наш Габи на Песах ездил в Марморис? Помню. Тогда же там отдыхало руководство компании «Интер». Левински с женой, Яновски, прочее. Не было только Розенфельда, находившегося в Москве. Так вот, они жили тогда в одном и том же отеле «Элеганс». Как ты правильно отметил, в казино муж обратил внимание на азартного молодого парня, которому не повезло в рулетку. Они познакомились. Впоследствии, разрабатывая свой план убийства Розенфельда, муж вспомнил об этом знакомстве. Идеальная кандидатура, с его точки зрения. Работает в детективном агентстве, имеет дело с русскими, нуждается в деньгах и никого не знает. Разумеется, Габи забыл о случайном знакомстве в казино отеля «Элеганс» в турецком городе Марморисе. А вот Левински, когда решил избавиться от Розенфельда, вспомнил и разыграл для начала спектакль со слежкой за подозрительным мужем. Дальше ты все знаешь. «А как насчет Галины Соколовой?» — спросил Алекс. «Тут свою роль сыграла Бройдер-Ведерникова», — ответил Натаниэль. «Люди, занимавшие номер по соседству с Галиной Соколовой в гостинице «Мацада», думаю, опознают в ней некую Эстер из Министерства абсорбции, приходившую к ним в день убийства их соседки. Вот типичное заблуждение. Надежда, что сбитые с толку репатрианты не запомнят нового человека». «А разве это не так?» — спросил Алекс. «Просто нового. Конечно, не запомнят. Но человека, который в чужой стране обратится к ним на родном языке и постарается помочь или сделает вид, что поможет, как же такого человека не запомнить?» «А кто из них все-таки убил?» «Она», — коротко ответил Розовский. Муж проверил, на месте ли Галина. Немного посидел, выпил чаю. В это время Бройдер-Ведерникова ходила по номерам, представлялась сотрудницей Министерства абсорбции. Когда Левински ушел, она вошла в номер Соколовой и с порога выстрелила в нее. Почему она, почему не Габи? Именно потому, что Габи не сработал так, как следовало. Она и решила сделать это сама. Вообще, думаю, она не очень высокого мнения о мужчинах, в том числе и о своих сообщниках. На суде она постарается доказать, что убийца — Моше. На самом деле это не так. Ты уверен? Уверен. Когда он направил на меня револьвер, то забыл взвести курок. А у него, и, кстати, у Розенфельда, тоже были бельгийские браунинги образца 32-го года, почти не модернизированные. Они не стреляют, если не взвести курок. Левинский так и держал меня под прицелом, не зная, что револьвер не выстрелит. О чем это говорит? Нет опыта в таких делах. Именно. А вот она сразу же взвела и выстрелила без особых проблем. Так что Моша был, так сказать, мозговым центром. «Почему она убила его?» — спросил Маркин после паузы. «Потому что почувствовала, что он может сделать козлом отпущения ее. Он собирался уехать из страны. Без нее, разумеется. Я понимаю, но почему не тебя? И что дальше?» Из моего рассказа она поняла, что кассеты, уличающие ее, находятся в моем сейфе. Кроме того, Габи. А что Габи? Габи мог ее вспомнить. Каким образом? В кабинете Яновски есть фотография, сделанная в казино отеля «Элеганс». На заднем плане, за игорным столом, можно разглядеть и Ведерникову с мужем. Габи мог запомнить ее. Не как заказчицу, естественно, как женщину, виденную им в Турции. Мужчины лучше запоминают женщин, чем мужчин. Нет, ей нужно было избавиться от Моши и убедить меня в том, что она ни в чем не виновата. Ну, почти ни в чем. «Так что же, хмуро спросил Маркин, ты специально спровоцировал ее на убийство? Извини, но как-то все это...» Он не договорил. «Нет», — ответил Натаниэль, — «сейчас мне кажется, что нет. Вернее... Я хотел в разговоре дать ей понять, что помогать Моше не стоит, не в ее интересах, но я вовсе не рассчитывал, что она отреагирует так бурно. Провоцировать ее на убийство? Нет, в этом не было нужды. Я же говорю, мне сразу стало понятно, что Моша не умеет обращаться с оружием. Я в любой момент мог бы его скрутить, запросто». Маркин вдруг издал короткий смешок. «Ты чего?» Натаниэль недоуменно воззрился на помощника. «Трагическая ирония. Так, кажется, говорят. О чем?» «Ну вот, о подобных случаях. Этот мозговой центр оплатил расследование, которое в конечном счете привело его к гибели». «Ах да, спасибо, что напомнил». Розовский вытащил из заднего кармана джинсов потертый бумажник, извлек из него чек, развернув его, внимательно перечитал, после чего решительно порвал на мелкие кусочки. «С ума сошел!» — вяло возмутился Маркин. «Это же 10 000! Черт с ними!» — сказал Натаниэль. «Зато теперь я чувствую себя значительно лучше». Они замолчали и больше до самого аэропорта не разговаривали. Уже подъезжая к Бен-Гурион, Алекс спросил: «А зачем вы приехали в аэропорт? Сегодня возвращается из Москвы Белла Яновски». Маркин покосился на цветы, купленные Натаниэлем по дороге. Заметив его взгляд, Розовский пояснил: «Нормальная вежливость, и нечего на меня так многозначительно посматривать». «А что?» — спросил Алекс. «Она все-таки замешана в этом?» «Думаю, что нет», — ответил Натаниэль по возможности нейтральным тоном. «Но один вопрос остался без ответа. Какой? Для чего она приезжала на улицу Шараим?» Маркин пожал плечами. «Не исключено, что тебе просто показалось», — сказал он. «Мало ли похожих женщин?» «Мало», — сказал Розовский. «Таких вообще нет». На мониторе компьютера, выставленном в зале ожидания, рейс из Москвы наконец-то высветился среди прибывших. Натаниэль посмотрел на часы. Почти вовремя. В этом году он уже встречал самолеты из России. Опоздания в лучшем случае составляли 20-30 минут. Сегодня рейс запоздал всего лишь на 15. Все-таки прогресс. Розовский отошел в угол зала ожидания, сел в одно из пустующих кресел так, чтобы видеть большой экран, показывающий прибывших. Три розы, купленные по дороге, лежали на коленях, словно сами по себе. Таможенный и паспортный контроль занимали в среднем около часа. В Впрочем, в зале ожидания аэропорта Бен-Гуриот было прохладно, уютно и даже как-то празднично. Во всяком случае, ожидание оказалось не слишком томительным. Он неторопливо выкурил сигарету. Состояние, испытываемое им, было близко к полудреме, и потому, возможно, час пролетел незаметно. Вскоре дверь на экране распахнулась, впуская в зал первых пассажиров. Шум сразу же усилился. Розовский поднялся со своего места и направился было к выходу. Букет вызывал в нем легкое чувство неловкости. Он и сам не знал, для чего купил цветы. Это было мгновенным импульсом. Алекс, прямо скажем, был весьма удивлен поступком шефа, что и послужило причиной того, что Натаниэль предложил ему возвращаться, объяснив это тем, что, дескать, его отвезут. Он посмотрел на экран. Среди очередной партии пассажиров, входящих в зал ожидания, была и Белла Яновски. Розовский немного помедлил, потом неторопливо подошел к фонтанчикам справа и слева ограждающим проход. Подходя, он услышал: «Ты? Я не ожидала, что сумеешь встретить. Как я соскучилась!» Он широко раскрыл глаза и улыбнулся довольно глупой улыбкой, как признавался впоследствии самому себе, и лишь через мгновение понял, что Яновски его не заметила, и слова ее относились к другому человеку, стоявшему совсем близко от Натаниэля. Человек этот, с точки зрения Натаниэля, ничего особенного собой не представлял, вполне заурядная внешность, лысоват, небольшого роста, почти одного с красавицей из Интера. Пока он рассматривал встречавшего, Яновски, в свою очередь, заметила его. «О, это вы, Натаниэль? Встречаете кого-нибудь?» «Да. В общем, нет», — ответил Розовский. «Вернее, да, встречаю. Но, похоже, мои не прилетели. Вот возьмите, Белла». Он протянул ей цветы. «Не везти же мне их назад». «Спасибо». «Познакомьтесь», — спохватилась Яновски. «Мой жених». «Григорий», — тот протянул руку с безмятежной улыбкой, — «очень приятно». «Натаниэль», — буркнул Розовский. «Ладно, мне пора». «Может быть, мы подвезем вас?» — предложила Белла. Розовский подумал, почему бы и нет. «А вам в какую сторону?» — спросил он. «На Шараим», — ответила Белла. Натаниэль подумал, что ослышался. «Как вы сказали? Шараим?» — переспросил он. «Да. Мы поедем к Грише, а что?» Розовский не ответил. Его вдруг охватил неожиданный приступ веселости. Он хохотал, даже не пытаясь остановиться, между тем, как Белла Яновски и ее жених смотрели на него в полном недоумении. Конец книги. Февраль 1999 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читала Ольга Аветисова.